Расставляйте магов по периметру обороны, как было оговорено на совете. Неподалеку раздался голос Трэга, и она оглянулась, желая увидеть его. Король стоял позади биения жизни, подле него находился немийский принц и только что ожившие синие маги, тихо обсуждающие меж собой свое спасение. Вскоре все сражения будут во власти белого мага. Последние конные лавины покидают котел, оставшиеся пешими воины будут удерживать позиции и далее. «Я вернусь спустя сутки». «Белый маг уже сутки на ногах», — произнес лорд Валтонар. «Ей будет уместно поспать хотя бы непродолжительное время. Благодаря ее чарам все мы живы и полны сил. Некоторое время мы удержим оборону самостоятельно. Каждый миг кругом угасает великое множество жизней». Айла не покинула биение жизни и приблизилась к ним. «Я не смогу даже сомкнуть глаз. Ваше Величество, вы покидаете нас, время пришло», — произнес он. «Гзертские ханы уверовали в свою победу и более не вводят в бой свежие тумены. Сейчас они озабочены дележом армии своих безвременно почивших братьев. Но как только сие действо закончится, ханы оставят часть армады добивать окруженных и двинутся с остальными войсками на Авлию». Настал черед разочаровать их. Трэрг взял ее ладони в руки. «Будь храброй и береги лучниц. Они суть будущей матери орков. Не забывай о медальоне, через него я буду хранить тебя каждое мгновение». Он вскочил на коня и скрылся в портале. Айла не проводила его взглядом, и черное мерцание перехода, протянувшееся через центр лагеря на Палмиле, плавно исчезло, растворяясь в воздухе. «Теперь все в наших руках», — подытожил принц Зигфрид. «Орда приступила к своей части баталии, мы же приступим к своей. Ваше Величество», — обратился он к белому магу, — «каковы пределы вашей досягаемости? Исходя из какого расстояния нам рассчитывать сражение, сейчас я дотягиваюсь на 2 мили в каждую сторону», — ответила Айлани. «Но когда солнце зальет окрестности ярким и безоблачным светом, мои возможности возрастут. Почти вся битва уже в пределах моей досягаемости, можно сообщить воинам орков, что они могут более не отступать. Необходимости в отдельных лазаретах тоже больше нет. Не будем рисковать», — покачал головой Зигфрид. «Пусть сражение окажется в вашей власти не просто целиком, но даже с некоторой гарантией, ибо как только гзерды узрят появление человеческих волшебников, их ярость возрастет многократно. Ненависть к магии вполне способна заставить ханов усилить ослабевший натиск. Быть может, вы все же изволите поспать хотя бы час?» «Нет, ваше высочество», — Айлани с тоской закрыла глаза, понимая, что вскоре царящее вокруг пиршество смерти возрастет в масштабах еще более. «Благодарю вас, но подобное выше моих сил». Немийский принц не ошибся. Через полчаса, когда пятящиеся под натиском гзердофорки вдруг остановились, прекращая длившееся всю ночь отступление, давление неприятельских туменов резко возросло. Тотчас в бой вступили человеческие волшебники, и периметр сечи заполыхал огненными вспышками взрывов и кривыми дугами электрических разрядов. Не прошло и получаса, как ярость песочников взлетела до небес, и ухтаны змеиных языков начали разносить бурдюки с хфатхут прямо среди рвущихся в рубку детей пустыни. Тяжелый дурман зелья сделал натиск врагов воистину безумным. Ослепленные жаждой убийств гзерды не чувствовали боли, и множество песочников с отсеченными конечностями и обильно теряющими кровь ранами ползли на своих врагов, хрипя от бесноватого бешенства. Сражение закипело с новой силой, и Айлани, занявшая место в пентаграмме силы точно в центре позиций, более не покидала биение жизни. К полудню солнце вошло в зенит, и пустошь наполнилась тяжелым жаром. Жизненный тонус гзердов подпрыгнул, и одурманенные змеиные языки начали драться еще безумнее. Даже прожженные заклятием, они падали, но пытались царапать горячий суглинок, дабы ползти в бой. Многие из них уже не понимали, кто их враг, и исступленно рубили саблями лежащие вокруг трупы. На тяжелой жаре мертвые тела стали быстро разлагаться, и вскоре над полем битвы повис удушливый тошнотворный запах гниющей плоти. Людей рвало, волшебницы теряли сознание, находящуюся на грани обморока Айлани отпаивали водой, маги устраивали ветра, дабы раздуть жестокий смрад, но гниением были охвачены сотни миль, и воздушные потоки лишь усиливали всепроникающую вонь. Айлани постоянно очищала воздух внутри обороны, но миллионы трупов с каждым часов разлагались все сильнее, и ее усилий хватало ненадолго. От удушливой трупной вони и изнуряющей духоты вкупе с тяжелой жарой, силы магов быстро истощались, и она отдавала им все больше своей энергии. Воины орков стояли насмерть, не сдвигаясь более ни на миллиметр, но лучницам переносить жаркое удушливое зловоние было неизмеримо тяжелее, Их ряды меняли друг друга. К вечеру утомление Айлани достигло изрядной степени, и ей пришлось отказаться от помощи целителям и магам. Она сосредоточилась на поддержке воинов, ибо прорыв неприятеля через рубящихся бойцов неизбежно означает гибель всего войска. Без постоянного обновления сил боевая мощь магов снизилась, и самые сильные заклятия стали применяться все реже. В сумерках жара стала ослабевать, но непрекращающийся трупный запах, захлестнувший все вокруг, не позволял почувствовать и толики облегчения. За день непрерывной баталии пустошь превратилась в изрытое воронками месиво, заполненное трупами столь густо, что вместо углублений в почве всюду высились груды мертвых тел. Орки рубились едва ли не по колено в гзертских останках, и принц Зигфрид принял решение сузить кольцо обороны на две лиги, дабы облегчить бойцам сражение. Зеленокожие гиганты медленно отступали, выбираясь из россыпи трупов, но тумены змеиных языков не отставали от них ни на шаг, и Айлани казалось, что бесконечный океан песочников течет за орками вместе с лежащими под ногами изрубленными телами. Вечерние сумерки полыхали огнем и молниями, и она с ужасом думала о том, сколько миллионов жизней оборвалось вокруг нее за этот день. Сущность белого мага разрывала на кровоточащие части рыданиями вселенских целительных потоков, внимающих множеству смертей, и лишь висящий на груди медальон препятствовал ее смерти от невыносимой душевной боли. Всякий раз, когда страдания Айлани становились нестерпимыми и ее сознание замирало у призрачной черты, за которой белого мага ожидало вечное странствие сквозь волшебные пласты мироздания, медальон черного рыцаря подобно мощной воронке затягивал в себя разрушительные энергии. Окруженная призрачным черным облачком, угольная капля мгновенно поглощала терзающую сознание белого мага боль, и Айлани возвращалась к реальности. К полуночи ей стало столь тяжело, что она не удержалась на гудящих от нескончаемого напряжения ногах и упала, выскальзывая из биения жизни. Ее немедленно подхватили лучницы, вскоре подоспели авлийские близнецы, и на Айлани излили восстанавливающие силы чары. Сие помогло лишь едва. Возможности синих магов в сравнении с ее целительными потоками были мизерными, и заклятий близнецов хватило ненадолго. Войско человеческих волшебников обессиливало, молнии и огненные струи били во врагов все реже, измотанные чародеи берегли остатки сил, истрачивая их на поддержку воинов. Айлани с трудом восстановила биение жизни и с болью в сердце увидела, что сражающихся бойцов стало меньше. Пока она поднималась на ноги, по всей протяженности обороны погибли десятки воинов. С того момента она держалась изо всех сил, не выпуская королевский медальон из сжимающей его руки. Лишь эта незримая связь с возлюбленным сохраняла ее сущность от саморазрушения, но с каждым часом силы неумолимо покидали Айлани. К рассвету она уже не могла различить вокруг себя ничего, кроме тускнеющих в изможденном сознании океанов жизненных потоков, все разбивающихся и разбивающихся на угасающие брызги. Восход солнца придал ей крохотную толику сил, которой хватило лишь для того, чтобы она сумела послать сражающимся последние капли своей энергии. Никто из волшебников уже не бился с врагом, чародеи лежали на земле, утопая в тяжелом забытии. Запасы стрел у лучницы иссякли, лишь немногие из них еще продолжали стрельбу. Остальные же сидели без сил, тщетно укрываясь плащами от нестерпимой трупной вони. Лишь воины орков продолжали рубиться с гзердами, исполненные неутомимой ярости, их глаза пылали кровавым светом, и не ужасающая всепроникающая вонь, ни бесконечное количество врагов, ничто не могло поколебать их стойкости. «Я, больше не в силах, исцелить никого», — тяжело выдохнула Айлани, чувствуя, как биение жизни угасает, лишившись притока целительных энергий. Она пошатнулась, но чьи-то руки подхватили ее, и Айлани услышала знакомый голос: «Будете человеческих волшебников». Победительница Лнирна поднесла к ее губам флягу с водой, но терзающие органы чувств запах гниющей плоти не дала Айлани сделать ни глотка, ибо ей казалось, что даже вода пропитана трупной гнилью. Кто-нибудь из них сможет проснуться. Воины погибнут. Айлани пыталась воззвать к Тргу, но внезапно поняла, что ей не хватает сил для того, чтобы вложить в зов достаточно силы. «Я не могу призвать короля. Воины полны сил. Ты поддерживала их всю ночь», — ответила Лнирна. «Они продержатся еще много часов без всякой помощи, если мы прикроем им спины от просачивающихся сквозь сечу песочников. Стрел более не осталось, посему пустим в ход кинжалы, если придется». Победительница выхватила из ножен короткий клинок. «Если маги людей не смогут сражаться, мы поддержим наших бойцов. Однако по зову лучниц пробудилось достаточно много измотанных волшебников, и несколько целителей сумели удержать Айлани от потери сознания. Видеть картину озаряемого рассветными лучами сражения она более не могла. Без биения жизни, пышущая смертью и кровью, беспощадная рубка превратилась для нее в неясное темное нечто, заполонившее горизонт повсюду. 2 мили, отделяющие ее от битвы, были частично сокрыты лагерем лучниц, и Айлани лишь слабо ощущала, что там, на рубежах, плетутся целительные чары. Очнувшиеся маги, независимо от ранга, берегли скудные остатки силы и сосредоточились на поддержке воинов, разя неприятеля лишь самыми слабыми заклятиями. Встающее солнце принесло с собой быстро возрастающую жару, и удушливая вонь, разносимая ветром, стала горячей до тошноты. Она попыталась сплести очищение, но сил не хватило, и Айлани выдохнула, инстинктивно пытаясь вытолкнуть из легких тошнотворное воздушное месиво. Усталые целители, дежурящие подле нее, сумели очистить воздух, но заклятие продержалось лишь несколько мгновений, не выдерживая зловонных порывов ветра. Айлани судорожно вдохнула стремительно исчезающей чистоты, чувствуя, как окружающая реальность начинает становиться зыбкой, и собрала остатки сил. Она сжала висящий на груди медальон обеими руками, собираясь вложить в этот зов все, что у нее осталось, как вдруг ее утомленное страданиями сознание обожгло смещением исполинских магических пластов. Зрение резко прояснилось, и Айлани увидела, как прямо перед ней воздух стремительно чернеет, наливаясь призрачно подрагивающими энергиями, и из вспыхнувшего портала появился Трерк. Он немедленно склонился над ней, взял ее за руки, и могучий поток острых и хлестких боевых энергий захлестнул Айлани, мгновенно выбивая из нее измождение и безысходность. Следом за ним из перехода появился Нгорт, изгоняющий недуг, и портал угас. «Лучше ли тебе, любимая?» Трерк внимательно всмотрелся ей в глаза. «Почему ты не призвала меня? Подле тебя мне во 100 крат легче», — она обняла его, прижимаясь к забрызганному кровью доспеху. «Прости меня, возлюбленный мой, я пыталась сохранить жизни воинов и растратила все силы. Я слишком поздно поняла, что мне не хватает сил даже обратиться к медальону. Он сам вызвал меня за тебя». Трерк выпрямился и взглянул на Лнирну. «Велики ли потери?» «Среди лучниц потерь нет», — ответствовала победительница. «Но у нас закончились стрелы, и мы отступили вглубь обороны согласно велению Совета кланов. Я сделала все, чтобы сохранить воинов». Айлани поднялась, неожиданно ощущая в теле необъяснимую легкость. Но тех, чей мозг был разрушен ударами, спасти было нельзя. 12 000 пали до того, как я утратила способность поддерживать биение жизни. Но теперь я чувствую себя весьма сносно. Она удивленно воззрилась на Трерга. «Как вам удалось столь сложное целительное воздействие, ваше величество?» «Целительные воздействия для меня подобных Рардару», — хмыкнул король. «Поглядеть могу, а попользовать – нет. А твои энергии для меня и вовсе призрачны, подобно легкому утреннему туману, что проходит сквозь пальцы, сколько его ни лови. Но я могу стиснуть эманации твоей сущности со всех сторон, словно запирая в темнице. Тогда они не могут раствориться в пластах первичных энергий. Это помогло мне удержать тебя в теле во время морской баталии. Правда, тогда они начали остывать, потому что я не была в сознании», — задумчиво произнесла Айлани и тут же спохватилась. «Теперь я могу вновь поддержать воинов». Она зашептала заклинание Ока Целителя. «Вызовите ко мне принца Зигфрида», — Трерк окинул взглядом стоящих вокруг лучниц, — «и покиньте это место. Вожди встретит вас по ту сторону портала». Он развел руки в стороны, сотрясая гигантские пласты первичных энергий, и лагерь прочертил портал длиною в милю. Трерк кивнул Нгарту, изгоняющему недуг, и тот коротко прошептал магическую формулу орков. В воздухе вспыхнул сигнальный тотем, и отряды лучниц устремились в угольно-черное чрево перехода. Следующих сигналов скрывшаяся в биении жизни Айлани уже не видела, но океаны вновь раскинувшихся вокруг нее жизненных потоков показали, что оркские воины и человеческие маги начали отступление к порталу. Вскоре с разных сторон обороны показалось несколько всадников, и она почувствовала приближение немейского принца, виконта Вейдена и синих чародеев. Они спешились подле Трерга и торопливо заговорили, обрисовывая положение дел. «За сутки наша оборона перемолола не менее 3 миллионов песочников». Глаза принца Зигфрида были воспалены от сильного переутомления, но к утру силы магов иссякли. «Теперь все возможности брошены нами на поддержку оркских воинов. Нам не удержать оборону долго, Лорд Валтонар едва стоял на ногах. Волшебники рухнут без памяти еще до полудня. Что с белым магом? Мы все ощутили ее крайнее изнеможение. Ей лучше, Трэр кивнул на биение жизни. Она справится с финальной частью. Начинайте выводить войско из окружения. Вы достигли своей цели. Как только лучницы и волшебники покинут этот котел, настанет мой черед. В сей миг белая сфера биения жизни вновь излила всем сражающимся обильные целительные потоки, и авлийские близнецы обменялись изумленными взглядами. Обретение сил донельзя изможденным белым магом явилось для всех необъяснимым феноменом, ибо восполнить иссякшую целительную мощь подобных размеров никому не под силу. Подобной мощью может обладать только черный рыцарь, но этому рангу магии не подвластно исцеление даже мизерной царапины. Пока синие чародеи пытались понять природу произошедшего парадокса, Вейдин спросил, что происходит на основном фронте, удалось ли предотвратить наступление на Авлию. За минувшие сутки неприятель дважды бросал войска на Авлию, Трэрк поработил взглядом зверя одного из множества стервятников, кружащих над утопающим в трупном зловонии побоищем, и поднял его выше для удобства обозрения, но каждый раз орда сковывала их битвой. Сейчас нам предстоит перегруппировка войск для третьего контрудара. Милорды, извольте поспешить. Времени для отдыха у вас будет совсем немного. Люди немедленно разъехались по своим участкам обороны, и вскоре от кипящих битвой рубежей к порталу стали прибывать человеческие отряды. На лицах волшебников лежала печать сильного измождения. Они шли медленно, тяжело опираясь на посохи. Трэрк мрачно взирал на сужение обороны с высоты птичьего полета и вспоминал события прошедшего дня. Гзертские ханы недолго делили наследство своих погибших братьев. Уверенные в том, что орда окружена и практически уничтожена, они бросили половину войск к Авлийской границе. Но тумены не успели преодолеть и двух быстрых перебегов, как столкнулись с лавинами Ругадара. Вышедшие из котла орки быстро развернулись на их пути, немедленно устремились в контратаку, и стальной таран отбросил передовые полчища песочников на весьма обширном участке фронта. Наступление гзердов захлебнулось, и разъяренные ханы бросили на уничтожение орды все, что было под рукой. Завязалась новая многочасовая битва, и бесчисленные миллионы песочников вновь окружили орков. Зеленокожие гиганты, ожидая возникновения котла, перегруппировались в круговую оборону, провели маневр сужения и вышли из боя, оставив беснующихся змеиных языков в недоумении и бешенстве. Орда вышла из порталов в пустоши близ западного фланга гзердов, и в сгущающихся вечерних сумерках противник не смог обнаружить появление воинов Ругадара. Совет кланов рассчитывал, что песочники после полутора суток сражения улягутся спать, и вражеское наступление продолжится на утро, что позволит лавинам восстановить силы. Но змеи-языки и ханы не посчитали нужным давать отдых своим туменам. Тхи-ханы велели своим солдатам спать, сидя в седле, и как только сражение стихло, гзертская армада двинулась дальше. Орде пришлось срочно атаковать во фланг, и дневная рубка сменилась ночной. И вновь конные лавины размазали передовые тумены врага, и вновь бесчисленные армады змеиных языков хлынули со всех сторон, беря орков в кольцо. Враги не испытывали недостатка в свежих туменах, и аркские воины ожесточенно рубились вторые сутки подряд. Трэрк обрушивал на головы змеиных языков всю ярость магических потоков, потоки кипящей лавы и исполинские смерчи, свитые из потоков пламени, уничтожали гзердов десятками тысяч, но бесконечные миллионы туменов не иссякали. Трэрк быстро понял, что если отдаст битве все свои силы без остатка, то сумеет перебить великое множество песочников, но обречет орду на гибель, ибо после того, как он обессилит, окруженные орки погибнут. Любой из воинов Ругадара будет сражаться до последнего и падет в бою достойно, не посрамив доблесть пращуров. Орда заберет с собой в небытие миллионы врагов, быть может, даже всю или почти всю гзертскую армаду, но никто из благородных орков не вернется из этой битвы. Путь на Ругадар будет открыт, и змеи-языки и ханы бросят туда те полчища, что рассеяны сейчас по уничтоженным человеческим королевствам. И потому Трэрк берег волшебную мощь для открытия порталов, что отнимало изрядную часть сил. Только благодаря тактике сужения орде удавалось выходить из окружения и вновь атаковать армаду змеиных языков с различных сторон, добиваясь главной цели – удержать неприятеля в одной и той же части пустоши. Огненный смерч, люди и лучницы покинули котел, сообщил Нгорт, изгоняющий недуг. «Зажги сигнал воинам отступать к порталу», велел шаману Трэрк и обернулся к белому магу. «Уходи вместе с воинами передовых отрядов. Я сам выведу оставшихся орков, после того, как нанесу змеиным языкам решающий удар. Разве возможно уничтожить столь бесконечное количество врагов одним ударом? Айла не устало бросила вокруг себя заклятие очищения в бесчисленный раз, пытаясь отогнать трупную вонь. Их числу нет предела. Гзертская армада не имеет границ. Это всего лишь армия, ответил Трерк. Пускай она безмерно велика, но ее можно перебить. Орда погибнет в битве целиком, и от этой армады останутся лишь жалкие остатки. Но главная угроза не в ней. Не в ней, усталые глаза Айлани исполнились тревогой. Но в чем же? Там, Трерк указал в сторону пустыни, в бескрайнем лоне Радхаш, остались 170 миллионов гзердов. Минуют несколько весен, и из песков выплеснется новая армада, сразить которую будет уже некому. Он заметил ужас, отражающийся на лице белого мага, и в глазах его вспыхнул зловещий блеск. Но тебе не нужно страшиться подобного будущего, ибо истинная победа над змеиными языками уже одержана. Кто же одержал ее? Изумилась она. Когда? Доблестные орки и храбрые волшебники людей, ответствовал Трерк. Двое суток в беспрерывной битве они отдавали свои жизни, выковывая оружие, удар которого врагу не отразить. Оружие. Непонимающе произнесла Айлани, испуская рубящимся оркам новую волну целительных лучей. Мое сознание слишком утомлено, я не в силах понять смысла твоих слов. Наши отцы погибли в беспримерной атаке не зря, выражение его лица стало жестким, словно исходящие от него потоки боевой магии. Они засыпали огромную часть пустоши множеством вражеских трупов. Орда приняла бой у границ этого кладбища и медленно отступала под натиском гзердов, увеличивая его площадь. Вот уже двое суток змеиные языки лезут в бой, ступая по множеству мертвецов, и нестерпимая жара пустоши способствует быстрому разложению разрубленных тел. И все это время лавины Ругадара наносили удары неприятелю с различных сторон с единственной целью: армада змеиных языков должна метаться от одного сражения к другому и не покидать россыпи трупов. Олдис Покровитель, потрясенно прошептала Айлани, устремляя сознание, заставшее мизерным кольцо обороны, вглубь бесконечного океана змеи языки хтуминов, перемещающихся по миллионам разлагающихся мертвецов. Внезапно она поняла замысел Трерга, ее глаза наполнились ужасом. Ты ждал обильного выделения трупного яда. Ты желаешь вызвать чуму. Гзерды надолго запомнят эту войну, зловеще улыбнулся Трерк. Я позабочусь о том, чтобы Радхаш еще много весен не страдал от перенаселения. А ты позаботься о том, чтобы зараза не покинула пределы пустоши. Он устремился сознанием ввысь, проникая в исполинские пласты первичных энергий, и слился с потоками смерти. Ее густой туман застилал пустошь, ставшую вместилищем гниющих трупов, и черный рыцарь низверг в гнилостный океан великое количество магии. Подчиняясь воле Трерга, первичные энергии впитывались в разлагающуюся плоть, и испускаемый ею гной превратился в незнающую пощады болезнь. Ее зловонные миазмы проникали в легкие гзердов и впитывались в кровь, быстро распространяясь по телу. Сознание черного рыцаря ринулось во все стороны, стремясь охватить заклятием всю бесконечную армаду неприятеля, и Трерк ощутил, как его тело, словно исполинская скала, прикованная к ноге, сдерживает его мощь. Он недовольным рывком покинул его, освобождаясь от всяких ограничений, и стал одним целым с великим пластом вселенских энергий, безраздельно управляя его существованием. Первичная магия мироздания покорилась ему, и черный рыцарь продолжил творить исполинское по своей площади заклятие. Миазмы чумы стали неизлечимы и с огромной скоростью распространялись вокруг, подобно волнам отрухнувшей в океан скалы. Незнающая жалости болезнь в короткие мгновения заполнила собою все гниющие россыпи без остатка и впиталась в песочников, неосязаемо скрываясь в потоках гзердской крови. Никто из детей Радхаш не почувствует ничего еще долго. 16 дней чума будет неслышно прятаться внутри каждого из них, дабы потом внезапным рывком охватить носителя. Сначала змеиные языки ощутят лишь легкое недомогание, и не всякий обратит на это внимание. Они будут без опаски ходить по городам и оазисам, распространяя вокруг себя невидимую смерть, и чума поглотит каждого, кто окажется к зараженному ближе 5 размахов. Потом их разобьет слабость, тело покроется язвами, и они бросятся за помощью к колдуньям, мгновенно заражая их. И в этот миг чума вспыхнет во всей своей неотвратимой ярости, пожирая больного еще до того, как он сможет увидеть последний в своей жизни рассвет. Гибель миллионов орков не будет напрасной. Ругадар, цветущая родина не знающих страха зеленокожих гигантов, никогда не достанется врагу. Ваше Величество, Трерк, возлюбленный мой, Рыдания белого мага глухим шепотом пробивались сквозь могучие пласты магии смерти. «Вернись же, молю тебя, вернись, вернись!» Ее горячие слезы падали на его лицо, и Трерк нехотя направил сознание обратно в тело. «Пора возвращаться, ибо соблазн мгновенно умертвить 8 миллионов песочников слишком велик. Почему ты плачешь?» Он открыл глаза и увидел, что лежит на чьем-то плаще в окружении орков, и звуки битвы доносятся отовсюду. «Что произошло?» Олдис Покровитель выдохнула Айлани, прижимаясь к нему. «Ты жив, возлюбленный мой. Меня зовут Трерк», — невозмутимо ответил шаман. «Олдис Покровитель выглядит как-то иначе. Но мне не нравится, что ты называешь его своим возлюбленным. Теперь я вижу», — белый маг торопливо утирала слезы, — «что вы абсолютно здоровы, ваше величество. Но когда вы упали бездыханный, я едва не умерла от страха. Ваше сердце совершало один удар в минуту, и целительные чары не помогали, ибо вы не были больны. И так полчаса. Зато теперь ты знаешь, каково было мне, когда ты сутки не приходила в себя после морского сражения». Трерк поднялся на ноги и обратился к оркским бойцам. «Дело сделано. Уходим». В небе зажегся сигнальный тотем, и рубящиеся подле портала клыкастые гиганты отступили в черное чрево подрагивающих энергий. Наседающий на них поток гзирдов хлынул следом, но длинная громада перехода уже угасла, и встречные ряды змеи-языких солдат столкнулись друг с другом, визжа от бессильной ярости. Горячий ветер, приходящий из пустоши, не приносил прохлады, и полуденное солнце застыло в зените, заливая все вокруг ярким летним светом. Здесь, у самых границ Савли, почва еще не несла на себе сочных травяных покровов, но уже не являлась частью бесконечной глинистой поверхности, иссеченной множеством трещин. Изнуряющая духота, вечно висящая над суглинком почти осязаемым слоем, осталась далеко впереди, и миллионы глаз взирали сейчас туда, ожидая появления гзирдской армады. Войско Альянса выстроилось для решающей баталии, и линия фронта вновь уходила за горизонт, протягиваясь на 30 долгих перебегов. Отсюда еще не было видно врага, но парящие в небесах зоркие когтекрылы сообщали шаманам о надвигающемся из-за горизонта змеи-языком океане. Ханы песочников, не найдя вокруг себя противников, двинули свою армаду дальше, не тратя время на отдых. И потому совет кланов избрал местом последней битвы пограничные рубежи Авли, дабы у орков и магов появилась возможность погрузиться в сон хотя бы на несколько часов. Пока крылатые воины небес высматривали вражескую армию, уставшие войска Альянса спало, улегшись на походные плащи прямо на боевых позициях. Наползающие на авлийские земли тумены змеиных языков двигались быстро, и каждый час сна был неизмеримо ценен для изнуренного войска. Но едва на горизонте повисли клубы пыли, поднятые миллионами конских лап, стальные ряды лавин пробудились и принялись выравнивать боевой порядок. Спустя полчаса бескрайний океан змеиных языков достиг расстояния прямой видимости и остановился, торопливо глотая зелье Хфатхут. Множество шаманов наблюдали посредством взоров небесных воинов за полем грядущей битвы, связанные в единую цепь заклятиями единения, и Трерк перемещался сознанием от одного когтекрыла к другому, осматривая диспозицию. 1,5 миллиона орков молча восседали на боевых скакунах, стальной стеной преградив путь 14-миллионной гзирдской армаде. 2,5 тысячи человеческих магов тонкой цепью растянулись за ними, и ряды лучниц замыкали построение орды. Из пустыни были отозваны диверсионные лавины, раненые вернулись в строй, запасы стрел пополнены, фланги усилены чародеями синих и лазурных рангов. Большего сделать уже невозможно. Недостаток отдыха зеленокожим бойцам заменяла великая ненависть к врагу, и вскипающая в крови битва зажигала их взоры кровавым сиянием. Каждый был полон решимости победить или погибнуть, но более не сделать назад ни шага. «Песочники спешат вкусить зелье», — изрек Гронк неотразимый удар, сжимающий руку одного из шаманов. Потеря половины армады сделала их ухтанов гораздо расторопнее. Огненный смерч, кто из них заражен, на вид они все одинаковы. Та часть гзирдского войска, что движется последней, должна вернуться в Радха живой, ответствовал Трерк. Ближнюю к орде половину необходимо перебить. Так не будем же терять время понапрасну. Клыкастый исполин воздел Хрардар ввысь и взревел. Шаманы, сигнал к атаке. В наполненном прозрачной лазурью небе вспыхнули тотемы, и закованные в сталь лавины устремились в атакующий разбег. Им навстречу понеслись верещащие от дурманящего опьянения гзирдские тумены, и спустя минуту 2 смертоносных потока сшиблись друг с другом. Бронированный таран воинов Ругадара размозжил передовые толпы змеиных языков, и Исполинский фронт закипел кровавой рубкой на всем своем протяжении. Лавины смешались с гзердами в одну брызжущую фонтанами крови массу. Вскоре к сражению приблизились маги и лучницы. С обеих сторон в небо взмывали потоки стрел, всюду мелькали рассекающие воздух клинки окровавленных храдеров, сверкали клыки боевых коней, вцепляющиеся в горло вражеским лошадям, шипели заклятия, взрывы и ослепительные вспышки молний расшвыривали изувеченных песочников, и оранжевые вспышки целительной магии окутывали пошатнувшихся орков, возвращая их в сечу. Дважды гзердские ханы пытались обойти орду фланговым маневром, но на левом фланге рвущимся в обход туменам путь преградили огненные смерчи. Ревущие пламенем вьюны, словно атакующие цепь огненных великанов, вгрызались в змеи-языка и воинства, превращая врагов в обугленные головешки. Обходной маневр правофланговых туменов закончился еще быстрее. Передовые ряды атакующих смело камнепадом, в остальных ударила пыльная буря, сбрасывая седоков с лошадей, и тройка ползущих бок о бок волн пламени поставила крест на попытках окружения. Ханы поняли, что наименьший урон от заклятия их войска получают, смешавшись в рукопашной с орками и сделали ставку на метательные орудия. Множество баллист и катапульт обрушило на тылы орды целый океан камней и копий, и магам пришлось отступить, выходя из-под жестокого обстрела. Но вскоре прямо среди позиций гзердских катапульт вспыхнул чернильно-черный портал, выпуская из своего чрева человека в черных доспехах шамана, и море огня принялось пожирать метательные машины вместе с их расчетами. До вечера жестокое сражение бушевало, не сбавляя интенсивности, как вдруг когтекрылы заметили приближающиеся с тыла змеи-языка и войско. Оказалось, ханы сделали выводы из предыдущих битв и для надежности заранее отправили 60 туменов в обход сражения по широкой дуге. Дабы избежать удара в тыл, совет кланов срочно развернул лучниц, человеческих волшебников и белого мага навстречу атаке. Принц Зигфрид лично повел своих солдат в бой и плечом к плечу с виконтом Вейденом встал среди воинов в стене щитов, преграждая путь неприятелю. Во врага устремился поток стрел и заклятий, и спустя два часа песочников удалось перебить. Но в результате сей победы уставшие от многодневной битвы чародеи окончательно обессилели и более не могли принимать участие в сражении. Их вывели за боевые порядки лучницы и уложили спать, рассчитывая на их помощь к рассвету. Трерк приставил к упавшей без сил Айлани отряд оркских дев и поспешил вернуться к сражению. Без магов ситуация на поля боя ухудшилась. Гзердские ханы поняли, что человеческие волшебники вышли из боя, и вновь предприняли маневры флангового обхода. Едва об этом стало известно, Трерк порталом переместился на левый фланг и обрушил на головы неприятеля расплавленный камнепад. Удар могучего заклятия заставил землю вздыбиться, затмевая вечерние сумерки огромным морем клубящейся пыли, и Трерк разлил на выходе из задымленной местности марево. Оставив одного из шаманов следить за левым флангом, он устремился к правому. Там положение дел оказалось много хуже. Тумены врага ударили во фланг лучницам, и ближайшая к ним оркская лавина вышла из сечи и ринулась на помощь. Лучниц удалось оттянуть ближе к центру позиций, но половина лавины пала в неравном бою, став насмерть против 30-кратно превосходящих их сил песочников. Подоспевший Трерк отрезал противника дымовой завесой, ударил мощным ураганом, останавливая продвижение и зажег огненный смерч колоссальных размеров. Аркские бойцы ринулись в контратаку, и Трерк рубился вместе с ними, экономя иссякающие магические силы. Едва песочников перебили, в доспешной суме запульсировал кристалл Узова. Король Дамилунг взывал к нему. Вторая армада гзердов вышла к Орден не раньше ожидаемого срока и сходу осадила Авлийскую столицу. Судя по действиям их хана, разделять силы он не собирается, и с утра начнется штурм. Авлийский монарх просил помощи, и Трерк поспешил к человеческим и чародеям. Войско волшебников было измождено столь сильно, что разделять его надвое не имело никакого смысла. Было решено отправить в Орден ну всех, в надежде, что до начала штурма им удастся восстановить некую часть сил, и это позволит им сражаться. Однако и здесь не обошлось без взаимных упреков, ибо отправиться в города пожелали не все. Некоторые маги заявили, что останутся с Ордой под началом принца Зигфрида и вернутся к битве, как только у них восстановится хотя бы толика возможностей. Времени разбираться во взаимных препирательствах людей не было, Трерк без промедления открыл портал в Ордену, и все, кто хотел, покинули сражение. Маги уходили, едва держась на ногах, Многих из них к порталу вели под руки лучницы. Перед самым отбытием к шаману подошел лорд Велтонар, опираясь на плечо кого-то из своих столь же изможденных учеников, и произнес: «Ваше Величество, попытайтесь разить врага неистовством черного рыцаря». Маг пошатнулся, его ученику не хватило сил выстоять, и Трерк в последний миг удержал обоих чародеев от падения. Науке неизвестно ничего сильнее этого заклятия, как оно исполняется. Шаман помог собеседнику восстановить равновесие. Я никогда не слышал о нем. Каков механизм сего воздействия, никто не знает. Просипел синий маг. Только ранг черного рыцаря может сплести его. Известно, что сам воздух горит под его действием. Именно так Харугал сразил множество эльфийских магов в своем последнем бою. Вам должно догадаться самому. Человеческие чародеи ушли, и Трерк вернулся к сражению. До утра кзирды дважды предпринимали новые попытки окружения, и он окончательно вымотался, отбивая атаки. Всякий раз Трерк пытался поджечь воздух, дабы создать неистовство, но так и не преуспел. Воздух не загорался, он лишь способствовал горению пламени, как ему и должно. С рассветом кзирдские ханы бросили в битву все резервы, и натиск песочников резко возрос. Несколько туменов вновь обошли сражение по широкой дуге, заходя орде в тыл, и остатки человеческого войска сошлись с ними в отчаянной схватке, прикрывая лучниц. Одновременно змеиные языки нанесли фланговые удары, и угроза вражеского прорыва стала катастрофической. Трерк метался от флангов к кипящей в тылу битве, расходуя последние силы на пробуждение порталов, но выровнять положение дел не удалось. Ханы поняли, что на этот раз удар в тыл увенчался успехом, и бросили в прорыв все, включая тумены телохранителей. Пришлось отвести людей и лучниц вплотную к рубящимся воинам и прямо посреди сечи выстраивать круговую оборону. Все лавины были скованы битвой, и выставить перед лучницами удалось лишь единственный ряд воинов. Положение стало угрожающим. Рано или поздно облепленные кзирдами бойцы падут, и змеиные языки прорвутся к лучницам и чародеям. В рукопашной схватке погибнет множество аркских дев, и это станет для Ругадара жестоким ударом. Пришедший в себя белый маг на какое-то время отсрочила катастрофу, сделав сражающихся на центральном участке воинов неуязвимыми, но дотянуться до всего фронта было вне ее возможностей. Лавины таяли, и Трерк в отчаянии предпринял попытку сразить чумой большую часть врага. Он собрал остатки сил и ринулся сознанием прочь из тела, вливаясь в пласты волшебства мироздания. Но его ожидало разочарование. Сия баталия протекала не в пустоши, температурные условия вокруг были вполне умеренные, и трупам поверженных кзирдов было далеко до необходимой стадии разложения. Создать чуму было не из чего, а уже созданная зараза скрылась в телах носителей слишком глубоко. Трерк понял, что бессилен изменить что-либо, и в ярости попытался заставить пласты вселенской энергии размозжить собой у песочников. Но исполинские слои мирового волшебства были бесплотны и не могли раздавить даже личинки червя. Океаны первичных энергий бесстрастно вопрошали, во что именно он желает видоизменить их, но сил у шамана уже не осталось.